Я могу понять, как недовольны. Алло. Добрый день, здравствуйте. Да, слушаю. ЕЗМ компания Шапошникова Александра Александровича идет взысканием. Валентина Александровна. А какая компания? ЕЗМ. Забыли уже. ЕЗМ. Просто сказал так. Все быстро, так ничего не понятно. Ну, месяц задолженности у вас 29 дней. 56600 рублей закрытие, продление 109 тысяч. Почему не оплачиваете? 109 тысяч продление? А? Да, вот что там, проблемы с восприятием информации, что вы так постоянно повторяете за мной? Я не выспалась, сплю еще. Разбудил. Вы нормально, спите еще, просыпайтесь. Разбудил. Платить будете сами сегодня или нет? Сегодня? Это что, это деньги-то возьму. Согласно 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, компания готовит пакет документов на передачу коллекторской. Хорошо, готовьтесь работать с коллекторами, я думаю, с вами скоро свяжутся. Телефон не отключу. А как готовиться-то? Алло. Здравствуйте, добрый день. Валентина Александровна. Вы кто? Это звонок из компании «Е-Заем». Меня зовут Инова Лена Колчанова. Я специалист отдела досудебного взыскания. Скажите, я говорю сейчас с Валентиной Александровной. Да. Угу. Скажите, по какой причине 36 дней от вас оплата не поступила? Сумма к оплате на сегодняшний день уже составляет 59 824 рубля 35 копеек. Вижу, что отказываетесь оплачивать. Как вы планируете решать этот вопрос и почему до сих пор не решили? А чего вы там это самое так долго ждете? В принципе, 30 дней-то прошло, можете в суд уже идти. Нет, в суд мы не идем. На следующий этап взыскания передаем наговоры в соответствии с 1005 статьей Гражданского кодекса. Это коллекторское агентство. Это я знаю, вы Эверест передаете, я знаю. Да. Нет, мы работаем ориентировочно, сотрудничаем с 10 коллекторскими агентствами, все они имеют лицензию. По какой причине вы не оплачиваете? А вообще можно выбрать какое-нибудь из них? Потому что слушайте вопрос. По какой причине вы не платите компании? Ну, нельзя платить. Вот поэтому я не плачу. Свободно. А на суд у вас деньги будут, да? Конечно. На суд. Я была там. Я знаю, как это происходит. Поэтому мне удобнее. И выгоднее издержки, через они... вот это понятно все. Да, мы поняли. Да. Все доброго. Давай. Ну, пока. Не будешь со мной распрощаться. Алло. Добрый день, компания «Е-Заем», Валентина Александровна. Здравствуйте, «Е-Заем» компания. Да. Валентина Александровна. Слушаю. Компания отдел взыскания, специалист Наталья Викторовна Ключанская. Звоним по вопросу задолженности вашего договора, 41 день просрочка у вас, не закрытый займ. По какой причине не оплачиваете? Компания же вам предлагала реструктуризацию. Почему не хотите воспользоваться данным предложением, закрыть займ просрочку и остаться клиентом нашей компании? Вот вы знаете, как-то нет у меня такой необходимости оставаться клиентам компании, я с удовольствием вам предлагаю обратиться в суд. То есть, по взысканию. В вашем положении, Валентина Александровна, диктовать кредитору, как необходимо работать? Что это не в моем положении? Поэтому... Я буду диктовать. Вы меня спросили, почему. Я вам объясняю, что мне так будет удобно. Не говорите со мной в параллель. Не говорите со мной. Кредитование будет закрыто. Слышишь меня? Успокойся. Почему у тебя рот не закрывается? На ты мы не переходили, Валентина Александровна. Зачем и ты меня тогда спрашиваешь о чем-то? Если ты не хочешь ничего слышать, просто проталдычь твой скрипт и клади трубочку. Да. Раз не... Зачем тогда вопросы мне задавала? Зачем тогда ты мне задавала вопросы? Объясни мне, пожалуйста. А для того, что в 12... Счета, ищите деньги, время пошло. Ничего не будет. Здравствуйте. Ну? У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает в компанию МБА «Финансы», специалист Устина Ваина Васильевна. Ведется запись разговора. Светлана Викторовна, это вы? Ага. Это вы. У вас что-то с горлышком, да? Сорвали? Чего? Назовите, пожалуйста, зачем я сорвала? Ну так хрипите, как еле говорит. Не назову я. Это... Людям, которые звонят с неизвестных мобильных номеров, свои персональные данные не разглашаю. Как бы они ни представились. Светлана Викторовна, звонок поступает. Я слышала, откуда он поступает, но у меня никакой уверенности в этом нет. По поводу вашей задолженности. Да это я понимаю, да. СМС Финанс, где срок просрочки у вас 257 дней. Прекрасно. Сумма долга ваша на сегодняшний день составляет 23 265 рублей. Для вас сейчас кредитор проводит... А что, без копеек? Если вы одним платежом вносите 20 тысяч рублей, то ваша задолженность будет полностью погашена. Поступает от вас оплата, Светлана Викторовна? Они обещают до 100% это, снять задолженность. У них акция там какая-то. Вплоть до 100%. Вот автозвонилка звонит. 20 не буду, нет. Не буду 20 оплачивать. Поступает от вас оплата. Вы не оплачиваете по какой причине? Ой, как столько причин разных, но основная мое нежелание этого делать. Ваше нежелание. Да. А ничего, что вы закон нарушаете? 87-й статьи договор займа. Ничего страшного. Ничего, я договорчик, да. Договорчик вам я законы, да, нарушаю. Вам законы не писаны. Я договорчик я нарушаю. Законы тут не перечислены. Вы нарушаете договорчик. Я договор займа. Договорчик. Именно так все. Нарушаете. Ну вот и что вы делать надо кредитору? А это вас не касается. Мне, а что этот кредиторчик? Да не, я говорю, этот кредиторчик вообще даже меня не уведомил о том, что он вас привлек по 1005 статье. Не удосужился. Поэтому вы просто воспринимаетесь мной какими-то болтливыми обезьянками. Я вас воспринимаю, такие, знаешь, вот, звонилка, балаболка, обезьянка, попугайчик, читатель скрипта. Вот вы любите очень читать скрипт. То, что вы сейчас, и не слушаете то, никогда вы никого. Говорите, вы в зеркало смотрите, да, говорите, такая сейчас, красота да? Вообще перед... Красивая вообще, себя, неземная да? красота. То, что вы называли, красота. Я вижу неземную то, красоту. Вы, такая то, прелесть, такая любимая, такая замечательная, такая умная. Это не отражение, это мечта. Все, я себе не в зеркало хамлю, ты что, окстись, пизда. Вы себе в зеркало. Да, вот я и говорю, это я, я сейчас рассказывала, ты говоришь, вы хамите, я себе в зеркало хамила сейчас. Вы до этого про себя говорили, да, что забав... там какая-то обезьянка. Я про себя только в зеркало говорила, только что. Ты да, обезьянки-то про вас я говорила, а про себя я говорила, красотулечка, умничка. Не, я про тебя. Перед зеркалом я красотулечка, умничка. А вы обезьянки. Ваш адрес проживания. Картошку будем сажать, да, с комиссией. Да, я их прям жду, никуда ваш их не отпущу. Проживания. Мой, да, я говорю, эту комиссию я никуда не отпущу. Будет со мной да. Картошку сажать. Номер телефона актуальный ваш? Ну, ты сейчас со мной... Ну, а как ты думаешь? Дополнительных номеров нету, Светлана Викторовна? Ну, штук 15 так есть. До связи с вами. Штук 15 есть. Ну, штук 15. Да. Ну, предоставляйте номера. Да, прям все 15? Да, можете все 15, будем все 15 записывать. Ну, Светлана давай, Викторовна. Сейчас я тебе даю, повиси. Сейчас братика дам, ладно, повиси. Восемь 461 460 этот номер. А? У нас есть этот номер. А, ну вот, а что не звоните тогда братику-то? Мы ему звоним. Он говорит, никто не звонил, он так ждет. Я еще спрашивала, звонили, не звонили. Он говорит, нет, не звонили. Светлана Викторовна, отказ от оплаты вам зафиксирован. Можете далее любоваться в свое зеркало. Спасибо. Оплату вы в любом случае будете производить. Ой, да естественно, конечно. Сейчас вот эту инспекционную комиссию дождусь, они мне огород спахают, посадят мне картошки, потом приедут, уберут урожай, продадут эту картошку, и потом они сами продадут эту картошку, и тогда оплатят полностью весь долг сами. Спахают. Я не по русского слова. Спахают, спашут. Я просто да, не очень. Вы говорите по-русски. Вот вы даже разговаривать не умеете. Не умею, да. Я ж колхозница. И тоже я ж картошку только Мария сажать Мария, умею. Больше ничего. А о чем Мария, ты говоришь? Разговаривать я еще буду. Вам а почему не злостный? Злостное уклонение. Злостное, да? Да? А бывает это вообще злостное? Злостное выпрямление. Злостное выпрямление бывает? Нет, не бывает? Ой, слушай, ты там бедненькая, как мне тебя жалко, а, несчастная. Еле-еле говоришь. Господи, сидит, нервная система вообще уже не к черту. Голос сорвала, орала там, видать, на кого-то. Ты на кого-то орала, голос осип. Но на меня уже силы у тебя не хватает, видать. Алло. Алло, Валентина Александровна, здравствуйте. Кто это? Алло. Я слушаю. Это звонок с компании «Микроклад», досудебный отдел Николова Валерия Старова. Валентина Александровна, верно, да? Да-да. По поводу вашего долга звоним. Скажите, пожалуйста, вы намерены в добровольном порядке регулировать отношения? Да вы знаете, практически 2 месяца просрочка идет. Пора вам, значит, идти в суд. Что-что? Пора, значит, уже в суд идти. Задержался он в досудебном отделе, это договорчик мой. Это, Валентина Александровна, вы нам ценные указания, я так понимаю, даете, да? Ну, как бы логическое заключение, Булиза, так скажем. Какое логическое заключение? Я вам вопрос, Валентина Александровна, задала. Вы намерены решать вопрос с добровольным погашением долга? Нет, я хочу в судебном порядке решить. Вы отказываетесь от оплаты, я правильно понимаю? Я только по исполнительному листу планирую оплачивать. А откуда такая принципиальность? Ну, мне так удобно просто. По какой причине вам так удобно? Просто потому, что вот бывает удобный диван, бывает неудобный диван. У вас официальная заработная плата? У меня официальная, да, и неофициальная. У меня все хорошо, не переживайте. Замечательно. Угу. Валентина Александровна, я чувствую, вы как-то негативно настроены на диалог. Нет, я прекрасно, я абсолютно никакого негатива, я просто решение проблемы озвучила, каким образом его вижу, вот это вот как бы для вас, для меня, самый оптимальный вариант. То есть ваши частичные погашения, в общем-то, вы оплачивали? Я поняла, да, что это как бы я делала большую глупость, теперь я поняла, что это была глупость, и поэтому пришло вот такое решение вопроса. Почему? Что почему? А вы не понимаете, почему? Что эти частичные погашения, эти продления и так далее, это все деньги в трубу. Задаем мы, Валентина Александровна, у вас статус не тот, чтобы вопросы задавать. А еще у меня статус не тот, тогда кладите труп и хамить конечно, будете кому-нибудь другому, должны, понятно? Я не собираюсь выслушивать к себе такого неуважения. Меня это не... Вообще, я не собираюсь терпеть хамство по отношению к себе, ясно? Или попросили у меня прощения, и будем продолжать диалог. Если вы мне не попросите у меня прощения, мы не больше с вами общаться не будем. Прощения просите. Прощения у меня быстро просите. Вы себя нормально чувствуете? Быстро просите у меня прощения за ваше хамское поведение. в чем оно заключается? Что про статус мне быть? Начало, да. Это что? Это уничижительное ко мне отношение. Это что такое? Статус должника, так это факт. Причем тут факт? Нет, еще таким тоном я не должник. Должником меня может признать Спасибо. Только суд. Я Спасибо. Проблемный заемщик, в первую Спасибо. Очередь ваш клиент. Ой, Валентина Александровна. Вот ой, а да, проси прощения давай. На ты мне переходим. Не, ну ты заслужила такое к себе отношение, раз начала хамить, теперь терпи. Валентина Александровна, успокойтесь, пожалуйста, у вас долг на сегодня 43 700. Настоятельно рекомендую вам до конца месяца... Настоятельно рекомендую это. Идти в суд. Валентина Александровна, вы успокойтесь. Все сказала я. Прощения просить будешь, нет? За свое поведение. Валентина Александровна, у вас до конца месяца... Будешь за свое поведение просить прощения или нет? Время урегулировать. Почему ты со мной параллель? Я жду, пока ты мне принесешь извинения. Далее жду, вы будете решать вопросы. Пока ты мне принесешь порядке. Извинения за свое Оплатите поведение. Все до копеечки. Я слушаю твои извинения в мой адрес. Доброго.